не обращая никакого внимания на меня, стоявшего в растерянности и не сводящего с нее глаз, она долго с хрустом пережевывала кимчхи.